устали? Такое молчание. Может, уже хватит. Я коротко, на самом деле, мы вроде бы не говорили то, что я должен это говорить, но ничего. Это я специально сказал, чтобы вы отреагировали. Нет, нет. Во всех историях так случается. В общем, да, вы знаете, изучая Библию, я действительно понял очень большую важность воскресного дня. В Ветхом Завете есть пример в книге пророка Исаия, я сейчас не буду называть точную главу, местописание. Вот жена подсказывает, 58 глава, просто да, за экономию времени. А? Да, помощница выполняет свою роль. Предназначение. Действительно, есть место, отведенное для Бога. Мы все знаем, что да, мы знаем, что должен быть день у нас для Бога. Мы знаем, что там у нас это воскресенье принято. Вот. Но мы порой просто из этого дня мы уделяем 2 часа только для Бога. Мы приходим на служение и считаем все, фу, после служения все, там можно в свои дела какие-то окунуться, там, перезвонить по всем своим звонкам, порешать какие-то вопросы, куда-то сходить. Все это на своих местах. Но твое состояние, состояние твоего сердца в этот день, оно должно особо иметь значение. То есть ты должен понимать, что этот день ты отвел для Господа. И в Библии сказано, чтобы ты оставил всякое пустословие, оставил всякое ненужное, непотребное, всякую шелуху, чтобы ты отсеял в этот день и всецело его, просто его посвятил Богу. Тогда ты будешь иметь благословение. Не зря Бог трудился 6 дней, да, и в последний он отдыхал. То есть я не думаю, что Бог устал. Бог не устает никогда. Но просто это было нам примером, как нам нужно поступать, чтобы мы, читая Библию, чтобы мы, глядя на пример Бога, мы понимали, что даже Бог уделил 1 день для отдыха. Я зачитаю. Исаия 58 глава, 13 стих. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой и будешь называть субботу отрадою святым днем Господним, чествуемым и почтишь ее, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». Уста Господни изрекли это. Слава Богу, братья и сестры. То есть это нам говорит сам Бог. Уста Господни изрекли это. Это был пример из Ветхого Завета, когда люди почитали субботу, но сейчас суть не в субботе и не в каком-то названии дня. Мы с вами выбрали этот день воскресения, то есть так уже сложилось исторически, мы почитаем с вами воскресный день, но суть от этого не изменилась. Мы должны правильное состояние подготавливать наше сердце, чтобы у нас был действительно день, полностью отведенный для Бога, когда мы все свои пустословные дела, все свои какие-то заботы, хлопоты мы оставляли и понимали, что этот день принадлежит Богу, чтобы мы могли в этот день действительно прославить Его, радовать Его, чтобы мы были действительно как бы в очах Господа угодными в этот день особо, потому что так говорит Бог. И что нас ожидает, когда мы вот такой день уделяем для Бога? То есть не просто вот чествуй это и все, просто так принято, это традиция. Нет, это заповедал Бог, и Бог, когда что-то хочет благословить человека, он обязательно об этом говорит. То есть то возведу тебя на высоты. Возводя на высоты, я думаю, как бы в Ветхом Завете это считалось престижно, быть на высотах, то есть располагаться высоко. Если проводить параллель с нашим временем, это иметь большое благословение в жизни, иметь устройство, иметь хорошее отношение и быть близко с Богом. Когда ты близко с Богом, у тебя по-любому будет устройство во всех твоих вопросах. Дам тебе благословение Иакова, то есть наследие Иакова. То есть нас очень сильно хочет благословить Бог. Помимо утренней молитвы, старайтесь действительно соблюдать день для Бога, потому что в этом также ваше благословение.